Следующий день в точности походил на тот, когда хоронили Каупервуда. Такое же серое небо низко висело над головой, и склеп издали показался Бароне с одиноким каменным перстом, устремленным в эти свинцовые небеса. С охапкой цветов в руках она шла к нему по усыпанной гравием дорожке, и вдруг под надписью «Фрэнк Алджернон Каупервуд» увидела другую — Эйлин Батлер Каупервуд. Что ж, наконец-то Эйлин обрела свое место рядом с тем, из-за кого она столько выстрадала и не получила взамен того, на что могла бы рассчитывать. Тогда как она, Бэронис, казалось бы, одержала верх в этой игре, но лишь на время. Она тоже страдала и тоже не получила взамен того, чего жаждала. Так Бэронис стояла в раздумье, глядя на место последнего упокоения Каупервуда, и ей казалось, что она опять слышит звучный голос священника, произносящего надгробное слово. «Ты, как наводнение, уносишь их. Они как сон, как трава, которая утром вырастает, днем цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Но теперь Бэронис уже не могла думать о смерти так, как думала до поездки в Индию. Там на смерть смотрят лишь как на продолжение жизни, а в распаде одной материальной формы видят переход к возникновению другой. «Мы никогда не рождаемся и никогда не умираем», говорит индусская мудрость. Ставя цветы в бронзовую урну на ступенях склепа, Бэронис думала. Каупервуд теперь должен был бы знать, если не знал этого прежде, что его преклонение перед красотой во всех ее проявлениях, особенно в женщине, его неустанные поиски этой красоты — ничто иное, как стремление приобщиться к высшему началу, увидеть лик Брахмы, проступающий сквозь ее покров. Как было бы хорошо, если бы он разделял с нею эти ее взгляды, когда они были вместе. А что это гуру говорил о милосердии? «Будь благодарна возможности одарить ближнего. Радуйся, что на пути твоем встретился бедняк, ибо, помогая ему, ты помогаешь себе. Разве вся вселенная — это не ты? Если бедняк подошел к твоей двери, выйди ему навстречу, ибо ты выходишь навстречу самой себе». Но если вспомнить, какое же место занимали до сих пор дела милосердия в ее жизни, чем она хоть раз помогла другому, что она вообще сделала, чтобы оправдать свое право на существование? Вот Каупервуд, тот не только задумал основать больницу для бедных, но и сделал все, что в человеческих силах, чтобы осуществить свой замысел, хотя планы его рухнули. А она? Появлялось ли у нее когда-нибудь желание помочь бедным? Нет. Что-то она не припомнит такого случая. Вся ее жизнь, за исключением последних нескольких лет, была посвящена погоне за удовольствиями, борьбе за положение в обществе. Но теперь она знает, человек должен жить не только ради себя самого. Он должен стремиться принести пользу многим, ибо нужды многих куда важнее тщеславия и благополучие тех немногих, к числу которых принадлежит и она. Но что же она может сделать? Чем помочь? И вдруг она снова подумала о больнице, которую хотел основать Каупервуд. А почему бы ей самой не заняться этим? Ведь он оставил ей солидное состояние, прекрасный дом, полный ценных вещей и произведений искусства. Она может выручить за него изрядную сумму. И вместе с тем, что у нее уже есть, этого будет достаточно для начала. А быть может, ей удастся увлечь свои идеи еще кого-нибудь, наверняка, например, доктора Джеймса. Прекрасная мысль.